Женщинам. Посвящается единению женщин общества имени Рериха. Матерь мира. Сколько необыкновенно трогательного и мощного слилось в этом священном понятии всех веков и народов. Космическими волнами приближается это великое понятие к человеческому сознанию. В спирали нарастания иногда точно удаляется, но это не есть отход. Это есть лишь фазы движения, недоступные нашему глазу. Учения говорят о наступившей эпохе Матери Мира. Близкая всем сердцам, почитаемая умом каждого рожденного, Матерь Мира опять становится у Великого Кормила. Будет счастлив и убежден тот, кто поймет этот лик эволюции. Трогательно и проникновенно посвящает христианство Богоматери следующую легенду. Цитирую. «Обеспокоился апостол Петр, ключарь рая, сказывает Господу, весь день берегу врата, никого не пускаю, а наутро новые люди в раю. И сказал Господь, пойдем, Петр, ночным дозором. Пошли ночью и видят. Пресвятая Богоматерь опустила за стену рая белоснежный шарф свой и принимает по нему какие-то души. Возревновал Петр и вмешаться хотел, но Господь шепнул, «Шш, не мешай». Восток посвящает Матери Мира следующий гимн. Покрывшая лик свой, соткавшая пряжу дальних миров, посланница несказанного, повелительница неуловимого, дательница неповторенного. Твоим приказом океан замолкает, и вихри черты невидимых знаков наносят. И она, лик сокрывшая, встанет на страже, одна в сиянии знаков. И никто не взойдет на вершину, никто не увидит сияния додекаэдрона, знака ее мощи. И спирали света знак соткала сама в молчании. Она водительница идущих на подвиг. Четыре угла – знак утверждения, явлен ею в напутствии решившимся. Конец цитаты. В древнейшем городе Киши был найден культ Матери Мира. И самая старая литература Китая приветствовала Матерь Мира вдохновенным песнопением. Она и скоропомогающая, она и старучица, она и тысячеокая, она охраняющая покровом своим всех прибегающих к ней. Будь то в лике Куанин или в светотканной мантии Мадонны. Прекрасная артистка Мария Германова, прославленная русская Дуза, минувшим летом обратилась ко мне со следующим трогательным и зовущим письмом. Письмо это тем более ответило нашим сердечным устремлениям, что мысль о женском единении уже давно, как у Елены Ивановны, так и у меня, складывалась в форме новых организаций, которые в широком понимании призовут мир к новому строительству. В марте 1930 года Елена Ивановна писала в Америку о необходимости начала женского единения. Задолго до этого оформилась идея сестер Алтая, сестер Золотой горы. Не раз мне приходилось приветствовать женские организации и писать о Великой Матери Мира и о таинственном женском покрывале. В этой статье я спрашивал, почему издревле венок является истинным украшением женского чела. Венок – венец подвига. И во имя этого венца, подвига, так ответила нашим старым решением письмо Германовой. Привожу его. Горе имеем сердце. Есть старая поговорка, когда дети малы, они бремя для колен матери, когда они выросли – для сердца. И действительно, дети вырастают, перерастают нас, отлетают из гнезда, не надо их мыть, кормить, одевать, но сердце-то матери все так же полно забот, тревог и молитв за любимых. Сердце матери, сердце женщины – великое сокровище. Оно зажигает нас, освещает семью. Кто учил вас молиться? Кто все поймет и простит? Мать, женщина. Кто вдохновит на подвиг? Возлюбленная, подруга, женщина. Чаще и чаще, тверже и тверже осознается теперь, что настала эра женщины. И много лампадочек женских сердец зажигаются в одиночестве тайны. И часто в плену у мрака. Но зажжены они одним огнем. Любви, красоты материнства, женственности. Если бы соединиться во время этого огня, если бы знать, что мы не одиноки, как легко и радостно воспрянет пламя наших сердец. Мы женщины, все женщины, старые, молодые, матери, жены, подруги, счастливые и одинокие. Если мы опоясаемся силой любви, какая божественная сила воздвигнется, какая светлая рать ополчится против тьмы и зла на помощь всему человечеству, которое находится в небывалой еще опасности. Мы спасем землю, мы преобразим жизнь. Не надо нам в единении наших сердец собираться в клубах и собраниях, читать доклады и лекции и покидать для этого близких и дом. Нет, именно в доме вами понесем мы наш свет. Как много мы можем. Мы изгоним безобразие, пошлость из нашего обихода и позовем в гости красоту. Выметим ссоры паутину не только из углов дома, но и из отношений, слов, мыслей, чтобы духу было легко дышать. Подумаем не только об обеде, но и о том, чтобы не было отравы для духа. Выбросим яд ссор, сплетен, пересудов и дадим смеху радости почетное место за нашим столом. Отправляя в дорогу или на работу, позаботимся не только о чемоданах и деньгах на расходы, но пошлем чистые благие мысли и молитвы. Да, не пересказать сразу все возможности творчества, подвига, что лежат перед женщиной, как земля обетованная. Положим душу нашу за милых наших. Жанна д'Арк спасла Родину. Мы, если все вместе, спасем землю. Нет воскресения без Голгофы, так и зов этот возник от боли. Одно истерзанное женское сердце Елены Ивановны Рерих, закинутой в чужую далекую страну, куда так самоотверженно привело ее служение просвещению. Она больна, одинока, тоскует и по близким, и разлучена с мужем и друзьями, которым по непонятным, несправедливым, необъяснимым причинам не дают визы и возможности утешить, успокоить, исцелить эту боль и тоску матери. Встанем на защиту этого истерзанного сердца. Пусть оно будет нашей Орифламой. Оно омыто огнем вечного страдания и будет как путеводная звезда, которая приведет нас к победе. Письмо, в частности, обращалось к Елене Ивановне Рерих, которая так пламенно писала и говорила о Матери Мира. Приведу ее вдохновляющее ответное письмо. «Родная Мария Николаевна, получила ваше вдохновенное письмо и возрадовалась духом. Истинно, мысль создать единение женщин всего мира сейчас более нежели своевременно. В тяжкие дни космических катаклизм и человеческого разъединения и дегенерации, забвение всех высших принципов бытия, дающих истинную жизнь, и ведущих к эволюции мира, должен подняться голос, призывающий к воскрешению духа, к внесению огня подвига во все действия жизни. И, конечно, этим голосом должен быть голос женщины, испившей чашу страдания и унижения, и закалившейся в великом терпении. Пусть теперь женщина, Матерь Мира, скажет: «Да будет свет». Каков же будет этот свет и в чем будет заключаться огненный подвиг? В поднятии знамени духа, на котором будет начертана любовь, знание и красота. Да, лишь сердце женщины-матери может собрать под это знамя детей всего мира, без различия пола, рас, национальности и религий. Женщина-мать и жена, свидетельница развития мужского гения, может оценить все великое значение культуры мысли, знания. Женщина, вдохновительница красоты, знает всю силу, всю синтетическую мощь красоты. Итак, немедленно приступим к несению великого знамени новой эры, эры Матери Мира. Пусть каждая женщина раздвинет пределы своего очага и вместит очаги всего мира. Эти многочисленные огни укрепят и украсят ее очаг. Будем помнить, что каждое ограничение ведет к разрушению, и каждое расширение даст созидание. Потому всеми силами устремимся к расширению нашего сознания, к утончению нашей мысли и чувствований, чтоб этим огнем зажечь наши очаги. Положив в основу единения и устремления к истинному знанию, не знающему человеческих разграничений, но как достичь истинного знания, спросят вас. Скажите, это знание лежит в вашем духе, в вашем сердце. Сумейте разбудить его. Устремление к красоте будет ключом к нему. Знание это лежит в каждом устремлении к общему благу. Знание это рассыпано во всех великих учениях, дававшихся миру. Знание это разлито в каждом проявлении космоса, и лишь разучившись наблюдать космические явления, люди утеряли ключ ко многим тайнам бытия, которые могли дать им понимание причин всех ныне происходящих бедствий. Потом, собирая воительниц духа, устремите их к несению этого знания. Человечество должно осознать великий космический закон, закон величия и равновесия двух начал как основу бытия. Все принципы, лишенные этих двух начал, вызывают неуравновешенность и разрушение, но пусть женщина, осознавшая этот закон, стремясь к уравновешиванию начал, сохранит всю красоту женского облика, пусть не утеряет мягкость сердца, тонкость чувств, самопожертвование и мужество терпения. Вы, родная, воспринявшая чутким сердцем учение владыки, можете стать зовущей, зажигая готовые души огненным словом величайшего сердца. Сумеете дать каждой по сознанию ее и расширяйте сознание легкими, осторожными касаниями, не нарушая естественного и индивидуального роста каждой. Пусть каждая развивается в близком ей направлении и приносит по уровню сознания своего. Красота заключается в разнообразии. Дайте всем общую основу, основу устремления к общему благу, ведь самая широкая кооперация начертана на знамени Владыки. Его купол вмещает все и всех. Явим самую широкую терпимость. Сестры Золотой горы, перед нами грозное, но прекрасное время. Шлю вам призыв сердца. Вооружитесь огнем устремления, терпения и мужества. Через все препятствия пронесите знамя Матери мира, знамя самопожертвования и красоты, чтобы в час победы водрузить его на вершинах мира. Родная, чую сердце ваше, чую будущую работу нашу и шлю вам силы и радость духа на созидание великого единения. С нами Владыка сердца, духом и сердцем с вами, Елена Рерих. В радости ответил я Германовой следующими словами. Дорогая Мария Николаевна, поистине радовался я вашей записке об образовании единения женщин при музее. Истинно ко времени эта мысль, так и всегда мне близкая. И посвящение вашей мысли Елене Ивановне меня глубоко трогает. Кто же, как не женщина, должна сейчас восстать и объединиться во имя культуры и прекрасного? Ведь именно женщине было суждено первой благовестить о воскресении. Перечислять совершенные и вдохновенные женщины значило бы описать историю мира. Если мы говорим о внесении прекрасного во всю полноту жизни, если мы знаем, что сужденная эволюция покоится на краеугольных камнях красоты и знания, то кто же будет самым верным союзником и проводником этих основ в глубине человеческого сознания? Прекрасное предание говорит о наступившей эре Матери мира. Под многоразличными покровами человеческая мудрость слагает все тот же единый облик красоты, самоотверженности и терпения. И опять на новую гору должна идти женщина, толкуя близким своим о вечных путях. Сестры Золотой горы скажут на Западе. Сестры Алтая скажут в Азии. Матери, жены, сестры, возлюбленные. Все это запечатлевается поверх наречий и границ земных. Еще раз в этом единении нам покажется единый смысл красоты и единым покажется подвиг, единую, всесвязующая и дающая силу благодать. Лучше других женщина знает стихию огня, ту стихию, с которой связано ближайшее будущее. От древнейших времен к самым сокровенным опытам призывалась женщина. Так и теперь, к самому широко понятному знанию она призывается, ибо сердцем своим поймет она, как многоразлично и бережно нужно зажигать огни понимания и отзывчивости. Дойдя до крайней черты расчленения и разъединения, человечество опять мыслит о собирании и о созидании. Пути разрушения уже доходят до бездны. Путь зла уже как бы являет границы, а ведь соизмерить границу зла с безграничностью добра можно только сопоставляя ограниченность, сравнительную зла с безбрежием блага. Когда все ухищрения злобы уже искажены в ужасе бессилия, тогда еще необозрим строй светлых воителей. Именно не только ставшие уже условными женские собрания, о чем-то сожалеющие или что-то осуждающие, но единение женщин при бодром живом обмене всеми созидательными возможностями единения, зовущие к осознанию блага совместной работы, даст желанные следствия. Уже много было всяких союзов и объединений, и все-таки вы правильно чувствуете, что единение женщин, которое соткет сверкающие нити от очага через все иерархии и бесконечность, именно теперь особенно нужно. Жизнь сама сложностью своею повелительно созывает строителей. В разных концах земли женщины мечтают. За морями земли великие. Именно этот облик женщины, устремившейся к крайнему берегу в сознании сужденных сокровищ духа, казался мне в этой картине. И как апофеоз этого духовного стремления, мне хотелось в картине «Ведущая» дать светлый облик женщины, ведущей искателя подвига к сияющим вершинам. Первым отличием этого объединения женщин от многих других должно быть, что участницы его будут сходиться для внесения, каждая в своих пределах, в своих знаниях и возможностях. Эта чаша священного приношения осветит собрание и обратит тяжкие будни в праздник труда и достижений. Мне радостно чувствовать, что к этим великим твердыням духа устремляются женщины, а стремиться по правильному направлению уже значит приближаться к победе, а без битвы не может быть и победы. И потому желаю вам, сестры Алтая, сестры Золотой горы, преодолеть все огненные преграды, отвергнув всякий страх и сомнения, и безудержно, неутомимо, героически терпеливо строить святый Звенигород, созидая несокрушимый Кремль красоты. В воздыхание станет вдохновением благодати, и в победе духа будут сиять дерзание и восторг, и красота. Духом с вами Николай Рерих. Итак, уже сложилось женское единение, воздвигнутое не деловым расчетом, но сердечным влечением, тем сердечным порывом, который оживотворяет и земное, и надземное. И в Америке, и в Европе, и в Южной Америке уже наметились представительницы отделов этого общества, и новые творческие зерна опять взойдут в лоне великого подвига. Как это хорошо, что красота и знание неразрывно сливаются с лучшими великими подвигами и крепнут сами на ступенях к великому преображению жизни. Сейчас трудное время. Не нужно думать, что школ достаточно. Не следует утешаться, что кем-то и что-то уже сделано. Творческий труд оценен слабо. Мало понятно, что не деньги делают идеи. Мир переживает материальный кризис огромнейшего значения. Каждый чувствует, что невозможно излечить денежный знак лишь денежным знаком. Конечно, нужно противопоставить иные ценности. Сокровища духа, идеи, познание творчества и просветления лишь будут достаточной панацеей при крушении поверхностной механической цивилизации. Условность несознательной жизни может быть преображена лишь тем светлым утверждающим понятием, которое выражено в священном слове «культура». Но культура не бурьян и растет лишь в духовно возделанных садах. Неотложно действие. Помните, женщины, помните матери, жены и сестры, сколько прекрасного должно объединять вас. За пределами тесных будней вырастает великий праздник. В ночи уже готовятся и зажигаются светильники, которые будут освещать великое восхождение Матери Мира. Прекрасное одухотворение ее светозарным покровом. Женщины, ведь вы соткете и развернете знамя мира. Вы безбоязненно станете на страже улучшения жизни. Вы зажжете у каждого очага огонь прекрасный, творящий и ободряющий. Вы скажете детям первое слово о красоте. Вы научите их благословенной иерархии знания. Вы скажете малым о творчестве мысли. Вы можете уберечь их от разложения и с первых дней жизни вложить понятие героизма и подвига. Вы первые скажете малым о преимуществе духовных ценностей. Вы произнесете священное слово «культура». Великое и прекрасное дело заповедано вам, женщинам. Привет и поклон вам. Апрель 1931 года. Гималаи.